Глава 26. Ирина. Я смотрю на Максима с другой женщиной и не понимаю, что меня так задевает. Что у него кто-то есть, и это кто-то так тесно прижимается к нему, целует, имеет полное право находиться здесь. Не то что я. Это возвращает меня в реальность, и на мгновение сердце все же кольнуло в груди от картины, открывшейся перед моими глазами. Это ведь было вполне ожидаемо. Максим взрослый мужчина, и у него взрослые потребности, а еще своя личная жизнь и женщины. Мы с незнакомкой внимательно разглядываем друг друга. Она красива, очень, но стервозность и расчетливость во взгляде никак не спрятать. Это портит о ней все впечатление. Девушка определенно считает, что я покусилась на ее территорию, но в это же время смотрит на меня с превосходством, всем своим видом дает понять, кем именно она приходится Максиму, и какие отношения связывают их. Хотя это было уже понятно по их поцелую. «Так, Наташа, тебе пора», — серьезным голосом произносит Максим. До этого я слышала, что они ссорятся. Скорее всего, он не хотел впускать ее в квартиру, иначе девушка увидела бы меня. Возможно, мне стоило бы не высовываться, но последние слова Максима о том, что во время рейса Наташа изменяла ему, подбавили масла в огонь. Максим хороший парень, не такая, как она, уж точно недостойна его. Рядом с ним должна быть совершенно другая женщина. А от этой ему бы стоило избавиться. Насовсем, а не только на сегодня. «Нет, я никуда не пойду, пока не выясню, кто она и что делает здесь». Выдергивает свою руку из его захвата и делает шаг вперед в мою сторону, прожигая злым взглядом. «А кем, вы думаете, я прихожусь ему?» Спрашиваю с насмешкой, потому что вдруг понимаю, что в выигрышной позиции здесь я, а не она. «Максим?» — переводит на него требовательный взгляд. «Наташа, все кончено, давно. Я живу с другой женщиной, и у нас есть ребенок. Наверное, если бы в этот момент я что-то пила, я бы обязательно подавилась от такого заявления». Максим бросает в мою сторону молящий взгляд, прося поддержать его ложь, и от того, что девушка ему нисколько недорога, мне вдруг становится легче дышать. На моем лице появляется улыбка. «Что? Это шутка, да, милый?» Нервно хихикает она. «И разговаривай, пожалуйста, тише, разбудишь сына». «Это абсурд». «Нет, это не твой ребенок. Когда ты успел, это розыгрыш. Злой, тупой розыгрыш. Я не верю, нет». «Наташа, я не обязан перед тобой оправдываться. На улице темно, тебе уже пора, давай». Он подталкивает ее к выходу. Но девушка решает, что последнее слово должно быть за ней. «Чего улыбаешься, а?» — говорит в мою сторону. В глазах сияет сумасшедший блеск. Наверное, если бы мужчина не удерживал ее, она бы набросилась на меня, несмотря на то, что я держу в руках ребенка. «Думаешь, залетела и заполучила его? А фиг тебе! Я спала с ним, ясно? Неделю назад. В той самой постели, где сейчас спишь ты. Так что выброси на помойку свои иллюзии насчет счастливой семейной жизни. Или же и дальше носи розовые очки». Максим лишь тяжело вздыхает и открывает перед ней дверь. Я никак не реагирую на ее выпады, хотя нет. Где-то в глубине души мне становится грустно за то, что Максим был с ней совсем недавно. Целовал ее, прикасался. Возможно, она даже пила из моей чашки, а в ванной я еще обнаружу ее забытые вещи или же волосы на постели. «Лжец!» — орёт она, пытаясь дать Максиму пощёчину, но тот вовремя реагирует и перехватывает ее руку. Грубо выталкивает из квартиры. «Всего вам хорошего!» — кричит напоследок Наташа, когда за ней захлопывается дверь, окончательно разбудив Тимура. «Прости за эту сцену. Не ожидал, что она припрётся среди ночи», — поджимает губы Максим. «Тебе бы научиться выбирать женщин. Что бывшее, что это». Язвлю я, не скрывая своего отношения ни к Свете, ни к Наташе. «Пойдешь консультантом?» Вопреки моему тону, шутливо отвечает мужчина, сглаживая углы между нами. «Боюсь, в таком случае тебе несколько лет придется жить монашеской жизнью». Хмыкаю я и, больше не говоря ни слова, иду в сторону кухни, чувствуя спиной тяжелый взгляд мужчины. А сердце в груди все же испуганно трепещет. А еще руки от чего-то дрожат, и перед глазами все еще так откровенно целующие друг друга Наташа и Максим. Противно-то как. Я наконец-то решилась принять предложение Максима и остаться на 2 недели в его квартире. Ведь он и в самом деле прав. Жить одной в моем состоянии не самое разумное решение. Мать приехать не сможет, бабушке и так хлопот хватает. Но на следующей неделе, с самого утра, мне позвонил хозяин квартиры и сообщил, что парень, который арендует жилье, все-таки съезжает раньше. Через 2 дня я уже смогу переехать туда. Я должна была бы ощутить прилив радости по этому поводу, но почему-то лишь с грустью оглядела пространство вокруг себя и поняла, что буду скучать по этому всему. Что-то случилось? В комнате появляется Максим и пристально рассматривает меня. Видимо, я выгляжу растерянной, раз мой вид взволновал его. Нет, все просто замечательно. В квартиру можно будет переехать уже на этой неделе, представляешь? Нужно будет еще не забыть набрать компанию, которая сдает в аренду коммерческую недвижимость на 1-м этаже, чтобы через несколько недель вернуться к работе, иначе растеряю всех постоянных клиентов. Стараюсь, чтобы мой голос звучал бодро, и натягиваю на лицо улыбку. «О, это и в самом деле отличные новости», — мнется он, почесывая бороду. «Да, кажется, жизнь налаживается. Что ж, пойду начну собирать вещи в детской. Позже мне понадобится помощь разобрать кроватку и мебель. Не волнуйся, я помогу все перенести», — твердо заявляет Максим, и уже через 2 дня лифтом спускает на 6-й этаж мои вещи. Переезд занимает весь день. Я обхожу всю квартиру, проверяю, ничего ли не забыла, но каждый раз нахожу то подсвечник, то чашку, то какую-то игрушку. Макс вместе с Игорем разбирают и переносят по частям шкаф из детской, хотя, если честно, я бы посоветовала им нанять грузчиков, но они решили показать, что настоящие мужики умеют не только зарабатывать деньги и распивать по вечерам дорогой виски. Вика же помогает мне распаковать коробки и раскладывать все по местам. Мы заказываем еду и ужинаем у меня все вместе. Атмосфера настолько теплая и дружеская, даже несмотря на частые препирания мужчин, что прямо не хочется никого отпускать домой. На часах уже довольно-таки поздно, дети спят, мы же расположились на диване, обсуждая всякие мелочи. Разговариваем тихо, в квартире полумрак. Звуки голосов, усталости, сытый ужин дают о себе знать. Я прикрываю глаза, кажется, всего на минуту, а в следующее мгновение в комнате нет ни Игоря, ни Вики. Я же устроилась полулежа на диване, прижавшись к горячему мужскому телу. Его аромат будоражит, стальные на ощупь мышцы восхищают. Я стараюсь даже не дышать. Тело покрывается мурашками, когда чувствую его дыхание у виска. Кожа плывет в том месте, где его ладонь прикасается к моей талии. Так интимно и собственнически. Что он делает здесь? Решил остаться, чтобы убедиться, что со мной все в порядке? Или так же, как и я, уснул рядом? Я боюсь пошевелиться, чтобы проверить, спит он или нет. Лежу с закрытыми глазами, каждой частичкой души наслаждаясь этим моментом. Чувствую себя такой маленькой, но защищенной, и не понимаю, что со мной происходит. Откуда эта дрожь, волнение и учащенное сердцебиение? Откуда желание прижаться к нему еще ближе, уткнуться носом в широкую грудь? Его дыхание ровное, и я решаю, что все же Макс спит. Осторожно двигаю рукой и кладу ладонь ему на грудь. Моя нога немного занемела из-за неудобной позы, но я не решаюсь больше двигаться, иначе мужчина может проснуться и уйти, а так не хочется оставаться одной в чужой для меня квартире. «Не спишь?» Раздается над ухом настолько неожиданно, что я вздрагиваю, резко поднимаю голову и в полумраке комнаты натыкаюсь на внимательный взгляд холодных глаз. Его взгляд берет меня в плен. Я не могу произнести ни слова, просто смотрю на мужчину, желая прикоснуться к его лицу, провести пальцами по жесткой щетине, по линии губ. Разве так бывает? Еще несколько дней назад я страдала по-другому, не знала, как буду жить без него. А в эту секунду ни одной мысли о бывшем парне, отце моего сына, лишь этот хмурый здоровяк, чьи прикосновения так приятны мне. Мы смотрим друг на друга, и я чувствую, как вокруг нас все электризуется. Предохранитель щелкает, я схожу с ума, иначе как объяснить то, что в следующее мгновение я сама прижимаюсь своими губами к его? Первое мгновение Максим никак не реагирует на мои действия, лишь с силой сжимает рукой мою талию. Почти до боли. Я решаю, что жутко облажалась. Скорее всего, мужчина решит, что я доступная дурочка, которая бросается на первого встречного. Уже хочу отстраниться от него и извиниться, как вдруг он размыкает губы и с напором набрасывается на мой рот. Теперь уже моя очередь оцепенеть. От яркой вспышки перед глазами, от головокружительного поцелуя, от своей смелости и тепла, что разливаются по всему телу от прикосновения мужчины. Я впиваюсь пальцами в его плечи. Между нами творится какое-то безумие, словно напряжение прошлых дней вдруг резко лопнуло, выпуская наружу сумасшествие и разрядку. Мы заваливаемся на диван, Максим сверху. Между нами лишь тонкая ткань нашей одежды, и главное, я не хочу останавливать его. Хочу хотя бы один раз не обдумывать свои поступки, не взвешивать, что правильно, а что нет. Мы словно два изголодавшихся животных, льнем друг к другу, желая оказаться еще ближе. Так мало, мне так мало. Что со мной происходит? Еще вчера я тосковала по Чернову, а сегодня без остатка готова отдаться другому. Дрожу рядом с ним, прижимаюсь, вдыхаю его ароматы и зарываюсь пальцами в непослушные волосы. Но, несмотря на мои желания, я все еще не восстановилась после родов и прекрасно понимаю, что дальше, чем поцелуй, этой ночью у нас не дойдет. Рука Максима пробирается вверх по бедру. В моей же голове неразбериха. Говорю себе, что еще секундочка, и обязательно остановлю его. Его губы перемещаются к моей шее, и с моего рта срывается сдавленный стон, который отрезвляет нас обоих. Максим резко отстраняется от меня и делает несколько шагов назад. Я же испуганно вскакиваю с дивана и поправляю волосы, боясь взглянуть на него. Щеки наверняка пунцовые, а руки все еще дрожат. «Прости, Ира, этого не должно было быть». Его голос звучит хрипло и нервно. «Нет, это ты меня прости». Перебиваю его. «Спросонья, я решила... В общем, я решила, что это сон. Так неудобно получилось». «Да, очень неудобно», — прокашливается он и замолкает. Неловкая пауза между нами затягивается. Я все еще чувствую, как грохочет мое сердце в груди, а по телу расходится адреналин. «Что ж, я пойду уже, пожалуй. Если что-то понадобится, звони». «Хорошо». Максим еще мгновение пристально разглядывает меня в полумраке, а потом разворачивается и идет к выходу. Я следую за ним, не сводя взгляда с его широкой спины, и пытаюсь успокоить сбившееся дыхание. «Спокойной ночи», — говорит он напоследок. «И тебе», — почти шепчу я, когда за мужчиной закрывается дверь, отрезая нас друг от друга и оставляя меня одну.